как рыцарь, несущий обет, защищаю Всевышнего свет, берегу его святость и честь, возвещаю врагам его весть, возвещаю врагам его весть. Я был проклят не раз и распят, мое тело в рубцах от утрат, губы шепчут слова из молитв, сердце бьется звучанием битв, сердце бьется звучанием битв. Я брожу уже тысячи лет, все пытаясь услышать ответ, если Бог на земле или нет, где я встречу последний рассвет, где я встречу последний рассвет. Где нет власти зла, мрака и лжи, я прошу тебя, путь укажи. Я сожгу все былые мечты, я пойду, куда скажешь мне ты, я пойду, куда скажешь мне ты. И опять мы в пустыне одни, держишь тут ты меня до зари, но я вижу мой город во снах, освещен он тобой в небесах, освещен он тобой в небесах. Я сегодня мечом и огнем защищаю престол твой и трон, и я сгораю, как воск изнутри, но иду к тебе, Иерусалим, но иду к тебе, Иерусалим. Иссушаешь меня ты тоской, отбираешь последний покой, прокаженный дотла пилигрим, я иду к тебе, Иерусалим, я иду к тебе, Иерусалим. Соберу свои силы и вновь льется алыми реками кровь, дьявол рвет мое сердце и грудь, прерывая мой праведный путь, прерывая мой праведный путь. Но не в силах сломать он мой пыл, он отступит и рухнет без сил, весь израненный ветром гоним, я приду к тебе, Иерусалим, я приду к тебе, Иерусалим.